играл гимн о Христовом воинстве, и кто-то уговорил тетушку Милли спеть. Ее голос, скрипучий, противный, врезался в пьяный гул голосов, словно топор с тупым лезвием, в череп теленка на бойне. «Эй, Элли!» Она пошла принимать заказ, задетая молчанием незнакомца, уязвленная взглядом его странных глаз непонятного цвета и своим нестихающим жжением в паху. Она боялась своих желаний. Они были капризны и не подчинялись ей. Эти желания могли быть симптомом больших перемен, а те, в свою очередь, признаком подступающей старости. А старость в Талле всегда была краткой и горькой, как зимний закат. Бочонок с пивом уже опустел. Она открыла еще один. Уж лучше все сделать самой, чем просить Шеба. Конечно, он прибежит, как пес, которым, собственно, он и был. Прибежит по первому зову и либо порежет себе пальцы, либо прольет все пиво. Пока она возилась с бочонком, незнакомец смотрел на нее. Она чувствовала его взгляд. «Много у вас тут народу», — сказал он, когда она возвратилась за стойку. Он еще не притронулся к своему виски, а просто катал стакан между ладонями, чтобы согреть напиток. «У нас тут поминки», — сказала она. «Я заметил покойного». «Никчемные люди», — сказала она с внезапной злобой. «Никчемные люди». «Это их возбуждает. Он умер. Они еще нет». «Они смеялись над ним и при жизни. Они не должны издеваться над ним хотя бы теперь. Это нехорошо, это...» Она запнулась, не зная, как выразить свою мысль. Что это и почему это мерзко? «Травоед?» «Да. А что у него еще было в жизни?» В ее голосе явственно слышалось обвинение, но незнакомец не отвел глаз, и она вдруг почувствовала, как кровь жаркой волной прилила ей к лицу. «Прошу прощения. Вы, наверное, священник. Вам должно быть все это противно?» «Я не священник, и мне это не противно». Он осушил стакан виски одним глотком и даже не поморщился. «Еще, пожалуйста. Еще один и от души, как говорят в одном мире, тут, по соседству». Она не поняла, что это значит, но побоялась спросить. «Только сперва покажите деньги, прошу прощения». «Нет надобности извиняться». Он выложил на прилавок неровную серебряную монету, толстую с одного конца и потоньше с другого, и она сказала, как скажет потом. «У меня нету сдачи». Он лишь мотнул головой и с рассеянным видом глядел на стакан, пока она наливала ему еще виски. «Вы у нас как, проездом?» — спросила она. Он долго молчал, и она уже собралась повторить свой вопрос, как вдруг он раздраженно тряхнул головой. «Не надо сейчас говорить о таких пустяках. В присутствии смерти». Она приумолкла, обиженная и пораженная. Он, должно быть, солгал, когда сказал ей, что он не священник. Солгал, чтобы ее испытать. «Он тебе нравился», — произнес незнакомец будничным тоном. «Да?» «Кто? Норт?» Она рассмеялась, прикинувшись раздраженной, чтобы скрыть смущение. «По-моему, вам лучше». «Ты добрая, и тебе страшно», — продолжал он. А он жевал травку. Заглядывал с черного хода в ад. И вот он, смотри. Он ушел, и дверь за ним захлопнулась. А ты думаешь, будто ее не откроют, пока не придет твое время переступить этот порог. Я не прав? Вы что, пьяный? «Мистер Нортон откинул копыта», проговорил нараспев человек в черном, так что все это прозвучало язвительно и издевательски. «Он мертв, как и все здесь». «Как и ты, как и все вы». «Убирайтесь отсюда». Ее охватила холодная дрожь отвращения, но внизу живота по-прежнему разливалось тепло. «Все в порядке», — сказал он мягко. «Все в полном порядке. Подожди и увидишь». Теперь она разглядела его глаза, голубые. В голове у нее появилась какая-то странная легкость, словно она приняла дурманящего снадобья. «Мертв, как и все вы», — повторил он. «Ты видишь?» Она тупо кивнула, и он рассмеялся, звонким, сильным и чистым смехом. Все как один обернулись к нему. Он обвел взглядом зал, внезапно сделавшись центром внимания. Тетушка Милли запнулась и замолчала, только отзвук высокой скрипучей ноты еще дрожал, растекаясь в воздухе. Шеп сбился с ритма и остановился. Все с беспокойством уставились на чужака. Снаружи по стенам шуршал песок. Тишина затянулась. У Элис перехватило дыхание. Она опустила глаза и увидела, что ее руки сжимают живот под стойкой. Все смотрели на чужака. Он на них. А потом он опять рассмеялся своим сильным, свободным смехом. Смехом, с которым нельзя не считаться. Но больше никто не рассмеялся. Никто. «Я покажу вам чудо!» – выкрикнул он. Но они лишь смотрели во все глаза, как смотрят на фокусника послушные дети, уже слишком большие и взрослые, чтобы верить в его чудеса. Человек в черном резко подался вперед, и тетушка Милли в страхе отшатнулась. Он свирепо оскалился и шлепнул ее по огромному пузу. Она коротко хохотнула, помимо собственной воли и неожиданно для себя самой, и человек в черном спросил: «Так лучше, правда?» Тетушка Милли опять захихикала, а потом вдруг разрыдалась и, не разбирая дороги, бросилась за порог. Все остальные молча смотрели ей вслед. Кажется, собиралась буря. Черные тучи мчались друг за другом, вздымаясь и опадая, как волны на фоне белого неба. Какой-то мужчина, застывший у пианино с полузабытой кружкой пива в руке, вдруг застонал. Человек в черном стал перед Нортом, взглянул на него сверху вниз и усмехнулся. Ветер выл, вопил и бесновался снаружи. Что-то тяжелое и большое ударилось в стену таверны и отскочило прочь. Один из мужчин, стоявших у стойки, неожиданно встрепенулся и вышел за дверь. Решил, должно быть, что дома будет спокойнее. Гром был похож на натужный кашель какого-нибудь прихворнувшего бога. «Хорошо», — осклабился человек в черном. «Замечательно. Что ж, приступим». Старательно целясь, он принялся плевать Норту в лицо. Слюна заблестела на лбу у покойного, стекая жемчужными каплями по его крючковатому носу, похожему на выбритый клюв. Руки Элис под стойкой заработали еще быстрее. Шеп расхохотался, да так, что аж согнулся пополам, и тут же закашлялся, отхаркивая липкие комки мокроты. Человек в черном одобрительно рыкнул и постучал его по спине. Шеп ухмыльнулся, сверкнув золотым зубом. Кое-кто убежал. Остальные сгрудились вокруг Норта. Все его лицо, складки дряблой и сморщенной кожи на шее и верх груди теперь блестели от влаги, такой драгоценный в этом засушливом крае. А потом дождь слюны вдруг прекратился. Как по команде, слышалось только дыхание, тяжелое, хриплое. Человек в черном внезапно подался вперед и, согнувшись, перелетел через труп, описав в воздухе плавную дугу. Это было красиво, как всплеск воды. Он приземлился на руки, рывком вскочил на ноги, ухмыльнулся и прыгнул обратно. Кто-то из зрителей, забывшись, захлопал в ладоши, но тут же попятился, выпучив глаза, помутневшие от ужаса. Зажав рукой рот, он рванулся к дверям. Норт шевельнулся, когда человек в черном перелетел через него в третий раз. По рядам зрителей пробежал глухой ропот. Вернее, один единственный вздох, и все снова затихло. Человек в черном запрокинул голову и завыл. Его грудь ходила ходуном от учащенного, неглубокого дыхания. Он словно накачивался воздухом. Все быстрее и быстрее становились его прыжки. Он буквально переливался над телом Норта, как вода из стакана в стакан. В глухой тишине слышался только рвущийся скрежет его дыхания и гул, набирающий силу бури. И вот Норт сделал глубокий вдох. Его руки затряслись и принялись колотить по столу. Шеп с визгом ринулся за порог. Следом за ним выбежала одна из женщин. Человек в черном перелетел через Норта еще раз. Два раза, три раза. Тело на столе сотрясало дрожь. Сейчас Норт был похож на большую куклу, которая вроде как оживает. Хотя, конечно, она не живая, просто у нее внутри скрыт какой-то чудовищный механизм. Смешанный запах гниения, разложения и экскрементов вздымался удушающими волнами. Глаза Норта открылись. Элис почувствовала, как ноги сами уносят ее назад. Отступая, она уткнулась спиной в зеркало. Оно задрожало, и ее вдруг охватила слепая паника. Она опрометью бросилась вон. «Вот твое чудо!» – отдуваясь, крикнул ей вслед человек в черном. «Дарю! Теперь можешь спать спокойно. Даже такое не необратимо. Хотя все это так, черт подери, смешно». И он опять рассмеялся. Хохот все отдалялся и отдалялся, пока она неслась вверх по лестнице и остановилась только тогда, когда захлопнула дверь и заперла ее за собой. Привалившись к стене за закрытой дверью, она опустилась на корточки и, раскачиваясь взад-вперед, зашлась в истерическом смехе, который сменился пронзительным воем и утонул в завываниях ветра. Ей было слышно, как внизу мертвый, оживший Норт стучит кулаками по столу, словно кто-то вслепую колотит по крышке гроба. Она подумала. «А что, интересно, он видел, пока лежал мертвый? Запомнил он что-нибудь или нет? Расскажет он или нет? Может быть, там, внизу, обнаружатся тайны загробного мира?» И что самое страшное, ей было действительно интересно. А внизу Норт с отрешенным рассеянным видом вышел из бара на улицу, в бурю, чтобы нарвать себе травки. И, может быть, человек в черном, единственный оставшийся посетитель, проводил его взглядом. И, может быть, он улыбался по-прежнему. Когда уже ближе к ночи она все же заставила себя спуститься вниз с зажженной лампой в одной руке и увесистым поленом в другой, человек в черном уже ушел. Не было и повозки. Зато Норт, как ни в чем не бывало, сидел за столиком у дверей, словно он никуда и не отлучался. От него пахло травкой, хотя и не так сильно, как можно было ожидать. Он взглянул на нее и несмело улыбнулся. «Привет, Элли!» «Привет, Норт!» Она опустила полено и принялась зажигать лампы, стараясь не поворачиваться к нему спиной. «Меня коснулась десница Божия», — сказал он чуть погодя. «Я больше уже никогда не умру. Он так сказал. Он обещал». «Хорошо тебе, Норт». Лучина выпала из ее дрожащей руки, и она наклонилась ее поднять. «Я, знаешь, хочу прекратить жевать эту траву», — сказал он. «Как-то оно мне не в радость уже». «Да и не гоже, чтобы человек, кого коснулась десница Божья, жевал такую отраву». «Ну так возьми и прекрати. Что тебе мешает?» Она вдруг озлобилась, и эта злоба помогла ей снова увидеть в нем человека, а не какое-то адское существо, чудом вызванное в мир живых. Перед ней был обычный мужик, пришибленный и забалдевший от травки, с видом пристыженным и виноватым. Она уже не боялась его». «Меня ломает», — сказал он, — «и мне ее хочется, травки. Я уже не могу остановиться. Элли, ты всегда была доброй ко мне». Он вдруг заплакал. «Я даже уже не могу перестать ссать в штаны. Кто я? Что я?» Она подошла к его столику и замерла в нерешительности, не зная, что говорить. «Он мог сделать так, чтобы я ее не хотел». Выдавил он сквозь слезы. «Он мог это сделать, если уж смог меня оживить. Я не жалуюсь, нет, не хочу жаловаться». Затравленно оглядевшись по сторонам, он прошептал. «Он грозился меня убить, если я стану жаловаться». «Может быть, он пошутил. Кажется, чувство юмора у него есть, пусть и своеобразное». Норт достал из-за пазухи свой кисет и извлек пригоршню без травы. Она безотчетно ударила его по руке и, испугавшись, тут же отдернула руку. «Я ничего не могу поделать, Элли! Я не могу!» Неуклюжим движением он опять запустил руку в кисет. Она могла бы его остановить, но не стала. Она отошла от него и вновь принялась зажигать лампы, уставшая до смерти, хотя вечер едва начался. Но в тот вечер никто не пришел, только старик Кеннерли, который все пропустил. Он как будто и не удивился, увидев Норта. Наверное, ему уже рассказали, что было.